Монотонно гудели турбины самолета. Наташа смотрела в окно, но видела только белые просторы. Тучи за окном были похожи на белоснежные горы, грациозно возвышающиеся вокруг самолета. Ее мысли все еще были в Киеве, с девчонками и парнями, с которыми они успели подружиться. Быстро пролетели несколько недель подготовки и проведения лагеря. Теперь же самолет чертил в воздухе линию, которая все больше и больше отделяла их друг от друга. Всего час назад их группа рассталась с друзьями, с которыми они проводили детский лагерь, и даже успели еще раз сходить в поселок к Наташиным родственникам. Ее сердце переполняли смешанные чувства. Она думала о детях, которые были в лагере. За 2 недели, проведенные там, дети смогли стать ближе к Иисусу, научились больше ценить счастье жизни с Ним. Кто-то из них впервые услышал об Иисусе. Другие выросли духовно, стали ближе друг к другу. И это безмерно радовало Наташу и ее друзей. Для них было также огромной радостью, что Богдан, который так и остался с этим именем, смог найти новую семью. Семья из Киевской церкви решила усыновить его. Ему уже не придется ночевать на вокзале и в одиночестве тосковать о Жорике. У него будет настоящая семья, теплая постель и даже иногда блинчики на завтрак. Точно так, как было раньше, за исключением матери. Вспомнив о матери, Наташа мысленно перенеслась в теперь уже родной город Остин. Она была рада, что везла ей хорошие новости об их родных. Они заинтересовались чтением Библии, и это говорило о том, что они будут посещать церковь, в которую их как-то привела Наташа. И, возможно, не только они, но и оставшиеся в родных местах несколько семей из той деревни. Может быть, слово спасения придет на смену алкоголю, ведь оно сможет принести больше пользы загрязненной радиацией зоне, чем алкоголь. Может быть, они захотят хоть что-то изменить в своей жизни здесь, на земле, чтобы их вечность была лучше, чем жизнь на земле. Ведь с алкоголем и тем, чем заполнена их жизнь, можно приготовить для себя еще худшее будущее. Наташа вздохнула, вспомнив о заброшенном городе и опустевшей местности, где на большом пространстве живут лишь несколько семей смельчаков. Возможно, Библии, которую они получили от Наташи и ее друзей, смогут что-то изменить. Наташа вынула и полистала свою Библию, посмотрела на засушенные цветы, которые были теперь как закладки. Между страницами лежали нежные голубые незабудки, полевые ромашки и колокольчики, маки и васильки. Этот гербарий ей подарили дети, с которыми она была в лагере. К некоторым из них были привязаны маленькие ленточки, на которых мелким бисером были вышиты слова. Наташа взяла ромашку с желтой ленточкой и, улыбнувшись, прочитала. «Когда я буду смотреть на ночное небо, усеянное звездами, я буду думать о тебе. Ты стала для меня путеводной звездой». Этот подарок ей сделала 12-летняя девочка Зарина, родители которой занимали высокие посты в городской думе. Она никогда не слышала о Боге, но ее родители пожелали, чтобы их единственная дочь подружилась с религией. Времена сейчас наступили другие. Раньше можно было слышать, что религия – это опиум для народа, а теперь даже модно быть религиозным. Но, как показалось всем воспитателям, Зарина очень глубоко заинтересовалась религией. И не только для того, чтобы угодить своим родителям. она вдруг поняла, что больше не сможет жить без Иисуса. За 2 недели пребывания в лагере она выросла духовно, полюбила читать Библию и молиться. Во время общих молитв воспитатели лагеря постоянно молились о зарине, надеясь, что посеянное семя даст хороший плод. Стюардессы разносили напитки и орешки, и Наташа решила заказать апельсиновый сок и немного расслабиться. Ее место было почти в самом конце самолета. Рядом сидела старенькая женщина-индуска, которая не говорила ни по-русски, ни по-английски. И поэтому Наташа была предоставлена сама себе. Не с кем было даже поговорить, чтобы скоротать время полета. Она переключала каналы телевизора, вмонтированного в спинку переднего сиденья, и наткнулась на мультфильм «Король лев». Этот мультфильм она видела почти 10 лет назад, поэтому решила еще раз посмотреть его, тем более, что времени было предостаточно. Ей нравилась идея этого мультфильма. Среди зла и обмана, коварства и лести отец учил своего сынишку всегда помнить, кем он был на самом деле. С первых дней жизни малыша-львенка, которого родители назвали Симба, его отец, величественный король львов Муфаса, воспитывает у сынишки хорошие манеры и высокое чувство долга. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего только о власти и старающегося добиться этого любыми путями. А малыш, подрастая в борьбе и постоянных трудностях, познавал, что на самом деле значило быть настоящим королем. Закаленный в испытаниях, Симба познает горечь утраты и предательства. И, преодолев все, в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место. «Акуна Матата» – веселая песенка, которая звучит в мультфильме, не всегда свидетельствовала о веселой и беззаботной жизни, однако напоминала о победе. Наташа дошла до того момента в мультфильме, когда Муфаса взял маленького Симбу своей крепкой отцовской лапой и, приподняв его в воздухе, громким голосом зарычал: «Помни всегда, кто ты есть на самом деле!» Симба увидел свое отражение в зеркальной воде и понял, что был львенком, пусть и маленьким, но все же львом, потомком королевского рода. Он должен был об этом всегда помнить. Несмотря на то, что вокруг себя он видел разнообразное зверье, добродушное и злодейское, бесхитростное и коварное, творческое и обожающее лень, но, вопреки всему, должен был жить и поступать, как подобает великим. «Помни, кто ты есть», – наставлял его отец. Великая истина. В жизни каждого тоже должно звучать это утверждение. Наташа закрыла глаза и под веселую мелодию «Акуна Матата», заключающую мультфильм, попробовала сосредоточиться на этой мысли. Помни, кто ты есть. В жизни иногда бывает трудно оставаться порядочным, честным, добрым и великодушным. Но именно это каждый должен искать в своей жизни и жить только по высоким правилам долга. Каждый человек, взрослый или ребенок, белый или черный, высокого или низкого сословия, богач или бедняк, ученый или невежда, должен стремиться к высшему, к лучшему, достойному похвалы и подражания. В жизни могут встречаться дяди Шрамы, но если Симбы будут постоянно внедрять в жизнь то, что получили в наследство от Муфасы, жизнь будет лучше. А веселая песенка «Акуна Матата» будет более уместной, если на земле будет больше радости. Не будет мертвых городов, где обитает только радиация. Не будет детей-сирот на автобусных вокзалах. А двигатели самолета продолжали гудеть, убаюкивая Наташу. В монотонном шуме турбин растаяли последние аккорды веселой песенки. Но мысль, сокрытая в словах «Помни, кто ты есть», была сильнее самой песенки и оставалась в сознании девушки. «Кто ты, просыпающийся каждое утро? Радуешься ли ты наступившему дню? И довольным ли встречаешь закаты? Умеешь ли ты радоваться и благодарить за то, что тебе ежедневно дарит жизнь? Как ты ведешь себя, когда в жизни встречаются бури и скорби, и твой жизненный путь не украшен розами? Умеешь ли ты, несмотря на это, жить и действовать? Сумеешь ли ты рассказать тому, кто еще никогда не имел возможности встречаться с Иисусом, как хороша жизнь с Ним? Можешь ли ты показать на деле, что ты знаешь Его и что Он твой Господин?» Эти и многие другие вопросы кружились в голове Наташи. Однажды каждому придется дать ответы на эти вопросы. И Наташа старалась ответить на них под монотонный шум турбин. Ведь рассуждения были важны и необходимы. Помни, кто ты. Сегодня была годовщина смерти мужа. Мария Ивановна, повернув на кладбище, заметила перемены, которые произошли здесь с момента ее последнего посещения. Она с интересом заметила, что многое здесь изменилось с приходом осени, которая своей искусной рукой оставила штрихи почти на каждом дереве. Она прикоснулась к каждому из них снизу. Чем ближе к земле, тем больше желтизны и увядания. Чем ближе к небу, больше зелени, больше жизни. И небо тоже изменилось, стало голубее, радуясь прохладным дням, уходящей жаре и напоминая о неприходящей красоте. Земля – это место, где все меняется, где существуют увядание и смерть, разлуки и печали. Небо – это голубизна и бесконечность. Небо – это вечность и радость. Мария Ивановна глубоко вздохнула. Она не любила осень, потому что эта пора напоминала об увядании, о том, что год близится к концу, оставляя позади очередной жизненный рубеж. Осень всегда навевала грустные мысли, и особенно в том месте, где Мария Ивановна была сейчас. Она, припарковав машину на площадке, медленно направилась к знакомому месту. Что она расскажет сегодня своему дорогому мужу? Может быть, о том, что ей пришлось самой починить протекающий умывальник? Она несколько раз ездила в хозяйственный магазин, подбирая соединения и прокладки, подбирая подходящий ключ, чтобы можно было открутить и закрутить необходимые соединения и гайки. А сколько раз крутила она разные краны вокруг дома, чтобы, наконец, отыскать, какой из них отключает воду во всем доме. А раньше все было по-другому. Раньше все было просто. Николай знал, как починить и отремонтировать то, что было не в порядке. Знал, что надо заменить и исправить. И его опыт легко и просто перенимал Сергей. Но теперь все это свалилось на хрупкие женские плечи. Что расскажет она ему сегодня? Как все плохо? Или как она свыкается со своей новой ролью? Или как ей не хватает его заботы, любви и общения? Сегодня, после непредвиденного ремонта, который должен был выполнить кто-то другой, она особенно нуждалась в том, чтобы посидеть на скамейке возле могилы мужа. Там небо всегда ближе к ней, и она сильнее ощущала присутствие мужа. Ведь это было местом их земной разлуки. Здесь она и встречалась с ним по-земному. Отсюда молитвенная тропинка проложена прямо в небо, туда, где сейчас ее дорогой муж. Мария Ивановна нежно коснулась холодного гранита и грустно улыбнулась. Ты знаешь, мне так тяжело без тебя. Она подняла глаза в голубое небо, веря, что ее слова уносятся именно туда. Я так переживаю, Сергей, продолжила она, смахнув легкую слезу. Он тоже очень сильно тоскует без тебя. И в тюрьме он страдает еще больше. Он томится, но продолжает борьбу. Желтый лист оторвался от ветки растущего вблизи дерева и медленно закружил над могилой. Мария Ивановна смотрела на его движения, которые поддерживали невидимые руки ветра. Медленно и бережно передвигал он лист над землей, все дальше и дальше, к его месту назначения, и там заботливо уложил на траву. Ей вдруг вспомнилось место, прочитанное несколько дней назад из 10 главы Евангелия от Матфея. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Разве ее судьба не намного важнее для Бога? Разве судьба ее сына не безразлична Богу? Несмотря на то, что он старается оттолкнуть от себя любовь и заботу Отца Небесного». Этот стих, своевременно подаренный ей из небесной дали, был для нее ободрением и поддержкой. Их судьба не безразлична Богу. Их жизнь драгоценна для Него. «Вот потому я и люблю сюда приходить», — снова улыбнувшись, тихо, будто не желая открыть свой секрет посторонним, сказала Мария. «Здесь я всегда нахожу себе подкрепление и ободрение, как в былые времена, когда мы были вместе». Потом она рассказала ему о возвращении Наташи, о ее новостях из детских лагерей, о посещении родственников и Припяти, города, в котором они раньше жили. Наконец она поведала ему о том, что мучило ее сильнее всего. Как сможет оплатить счета за госпиталь и адвокатские услуги? Ее рассказ прервали большие капли дождя, начавшие обильно падать с покрывшегося темными тучами еще недавно голубого неба. Она успела еле добежать до машины, как начался сильный дождь. Он так быстро усиливался, что Мария и решила переждать на парковке. Дождь сильно забарабанил по крыше машины, как будто стараясь напомнить ей, что она на земле, где часто бывают бури и грозы, где гремит гром и сверкают молнии, где нет постоянного покоя и безупречного отдыха. Но после бурь снова светит солнце. То же самое вскоре увидела и Мария Ивановна. Закончился дождь, снова засияло солнце, и небо украсила радуга. Еще одно напоминание о завете и благодати. Окрыленная обещаниями, еще раз взглянув на могилу, она выехала на дорогу и направилась домой. Еще один день остался позади, и Мария Ивановна, как и много раз прежде, возвращалась домой немного спокойней, чем раньше. Посещения кладбища были важны и нужны ей. «Вы лучше многих малых птиц!» Эти слова долгое время были для нее ободрением. Слушая рассказы Наташи о поездке, о ее впечатлениях от встречи с их родными и посещении заброшенных мест, подверженных разрушениям и радиации, рассматривая множество фотографий, сделанных дочкой, Мария Ивановна тоже нуждалась в ободрении. Каждый рассказ дочери открывал ей что-то новое, к которому порой примешивались факты и воспоминания, вызывающие у нее боль. Ее далекое прошлое, тесно переплетенное с незавидным настоящим, заставляло сердце больно сжиматься. Жизненные переплетения иногда трудные, но напоминание о том, что ее жизнь была в руках заботливого Отца Небесного, вселяло покой и придавало силы жить. Ее судьба не безразлична Богу. Он неустанно заботится о ней. Спустя 2 недели Мария Ивановна шла по коридору престижного здания, в котором были расположены адвокатские и банковские офисы. В тот день ее сознание было поглощено трудным вопросом, на который она ожидала получить ответ от Нэнси Ричардсон, адвоката, защищавшего Сергея в суде. Она отыскала нужный офис, где ее встретила улыбающаяся секретарша. «Доброе утро!» – поздоровалась та. «Чем могу вам помочь?» «Я бы хотела увидеться с Нэнси Ричардсон», – ответила Мария. И сразу же подумала, что надо было бы позвонить и назначить время встречи. Секретарша открыла книгу приема и спросила. «У вас с ней назначена встреча?» «Нет». Она отрицательно кивнула головой. А секретарша продолжила. «У нее назначена другая встреча через 30 минут. Я могу узнать, сможет ли она вас принять. Как ваше имя?» Мария Ивановна ответила ей и присела на стул, в душе ругая себя за такую оплошность. Ведь миссис Ричардсон может быть занята другим делом. И то, что она здесь, не давала ей никакого права на встречу, несмотря на то, что, по мнению Марии, у нее было срочное дело. Спустя несколько минут она увидела в конце коридора секретаршу и адвоката, которая позвала ее. «Миссис Рустакова, заходите, буду рада вас принять». Она зашла в кабинет и, поблагодарив за прием, и, вынимая из сумки полученный ею счет, сразу же сказала: «Миссис Ричардсон, извините меня за беспокойство, но думаю, что в моем счете какая-то ошибка. Я лишь несколько раз оплатила текущий кредит, и мой долг должен быть еще очень большим. Но, как видно из последнего счета, он полностью выплачен. К сожалению, я не могу объяснить вам, почему он выплачен. Но смогу сказать, кем он выплачен, — ответила ей Нэнси. Она посмотрела на удивленно поднявшиеся брови Марии Ивановны и улыбнулась. В тот момент она хотела получить объяснение от Марии, ведь некоторое время это не давало ей покоя. Слова матери погибшего «Я прощаю вас» и до того тревожили ее несколько недель. Они время от времени всплывали в ее растревоженном сознании, но Нэнси никак не могла понять, почему так происходит. А после посещения их офиса миссис Вильямсон Нэнси вообще была в полном недоумении. Как же такое может случиться, чтобы мать погибшего погасила всю задолженность женщины, сын которой убил ее сына? Как может быть, что пострадавшая выплачивает долг того, кто стал причиной ее страданий? Это никак не вмещалось в понимание миссис Ричардсон. «Ваш долг», глядя прямо в глаза миссис Рустаковой и с надеждой увидеть в них ответ на то, что ее тревожило, Нэнси сказала: «Был уплачен миссис Уильямсон». «Почему? Как такое может быть?» «Не знаю. В нашем офисе все были в полном недоумении, когда секретарша рассказала нам, что она пришла и пожелала покрыть вашу задолженность». Мария Ивановна не поверила услышанным словам. Ее сердце настолько тронуло доброта той женщины, что слезы глубокого умиления ручьями текли по ее щекам. «Как же так?» — рыдала она. «Какие же чувства побудили бедную, потерявшую сына женщину сделать этот жест доброты? Господи милосердный, как же так?» Нэнси протянула ей салфетки и продолжала смотреть на нее с удивлением. Такого она еще не видела. Этого она не могла понять. По-человечески это никак не объяснить. По-человечески это было невозможно. В своей адвокатской практике она еще никогда с таким не сталкивалась. Она видела глаза пострадавших, наполненные ненавистью и проклятием, и порой это не прекращалось долгие годы. Она видела слезы отчаяния и горя, охвативших сердца людей, потерявших своих детей. И в этом состоянии они пребывали долгое время, добиваясь строжайшей меры наказания и будучи не в силах простить того, кто причинил им страдания. Но прийти и оплатить счет того, кто причинил страдания, кто стал причиной смерти сына? Миссис Ричардсон очень хотелось понять, как можно было это сделать и почему? «Скажите мне», — спросила она Марию Ивановну таким умиленным голосом, как будто это ее большой долг был погашен. Почему она это сделала? К тому же ее слова в суде о прощении. Как могла она это сделать? Объясните мне, пожалуйста, как такое возможно? Мария Ивановна вытерла слезы и дрожащим голосом ответила: «Я думаю, что все это потому, что ей руководит Бог. По-человечески это невозможно. По-человечески это тяжело. Простить того, кто убил твоего сына. тяжело. Но именно так сделал Бог. Он простил тех, кто убил его сына. Я думаю, что именно это руководило ею. Иначе не знаю. Другого объяснения у меня нет. Но я должна обязательно ее об этом спросить. Нэнси была в замешательстве. «Странные вы люди», не скрывая удивления, сказала она растроганной женщине. «Мы можем с вами встретиться, чтобы вы помогли мне все это понять? Пожалуйста, давайте пообедаем вместе или посидим за чашкой кофе. Мне надо понять, как такое возможно. Не откажите в моей просьбе, пожалуйста». Она была так настойчива, что Марию Ивановну приятно удивила ее просьба. Она заинтересованно посмотрела на адвоката и, стараясь не показаться грубой, уважительно спросила. «Можете мне сказать, почему вам это так интересно? Зачем вам знать, что руководила матерью сына, который погиб из-за поступка моего сына? Это же наши страдания, не так ли? Не сочтите меня невоспитанной», — извиняясь, сказала Нэнси. «Нет, нет, я не хотела вмешиваться в ваши отношения или причинять вам еще больше страданий. Но, возможно, то, что я могу узнать от вас, послужит развязкой в другом похожем случае. И если можно, пожалуйста». Она умоляюще смотрела на Марию Ивановну, и в тот момент в дверь постучала секретарша. «Миссис Ричардсон, ваш следующий клиент уже пришел». «Хорошо», — глядя в ее сторону, ответила та. «Мы почти закончили». Девушка прикрыла дверь, а Нэнси вопросительно посмотрела на сидящую перед ней мать, сын которой был жив, хотя и отбывал срок заключения, и старалась представить глаза матери, которая потеряла сына. Какой ответ она могла бы дать Нэнси? По словам Марии Ивановны, той женщиной руководило что-то высшее, порой непонятное другим. Ее действия были не до конца понятны даже ей самой. Как же тогда другие могли это понять? Но это было возможно, раз оно было сделано. «Можно я позвоню вам через пару дней после того, как переговорю с миссис Уильямсон?» — спросила Мария Ивановна, видя, что Нэнси ожидала ответ. «Буду вам очень признательна». Они расстались. В надежде на скорую встречу, которая, как надеялась Нэнси, поможет ей разрешить другую проблему. Проблему душевного покоя и мира. А может быть и больше. Проблему жизни и смерти. Долгий день подходил к концу. Солнце медленно опускалось за горизонт, последними своими лучами напоминая о том, что еще один день закончился. Еще один день ушел в вечность. Небо было багрово-красное, в какой-то мере обычное для этого времени и местности. В Техасе это было время ураганов и штормов, о чем порой напоминали прекрасные закаты, вызывая легкую дрожь в теле. Но для Нэнси было намного легче и спокойнее перенести любую бурю в природе, чем ту, которая сейчас бушевала в ее душе. В ее душе уже несколько недель не было покоя. Она утратила спокойный сон, просыпаясь ночью, думала о сказанных матерью погибшего словах и до утра уже не могла уснуть. Но когда та женщина пришла в ее офис и уплатила долг убийце, это было вне всякого ее понимания. Сегодняшняя встреча с Марией Ивановной должна была хоть как-то успокоить ее, однако растревожила еще больше. Нэнси ехала домой по скоростной дороге с очень насыщенным движением. А фразы из разговора с той женщиной одна за другой всплывали в ее голове. «Простить того, кто убил твоего сына? Тяжело. Но именно так сделал Бог. Он простил тех, кто убил его сына». Я думаю, что именно это руководила миссис Вильямсон. Иначе не знаю. Другого объяснения у меня нет. Так сказала Мария Ивановна. Но это невозможно было вместить. «Я прощаю вас». Эти слова тоже терзали ее разум. «Почему же это так меня тревожит?» Стараясь отогнать тяжелые мысли, вслух произнесла Нэнси. «Что-то в последнее время некоторые судебные иски долго беспокоят меня. Наверное, не мешает съездить в отпуск, немного расслабиться». Мысль об отпуске немного отвлекла ее от прежних тревожных дум. Нэнси задумалась о том, где в последний раз отдыхала, но мыслями почему-то вернулась в давнее прошлое, когда они с Биллом впервые поехали в отпуск. После того злополучного дня, когда у нее украли сумочку, и он, совсем не зная ее, но желая помочь, снял ей номер в гостинице и помог с документами, они подружились и обменялись телефонами. Нэнси еще не успела добраться домой, а он уже прислал ей несколько сообщений, чтобы узнать, как завершился полет, как она добралась домой. С тех пор его звонки стали почти ежедневными, порой и несколько раз на день. Он звонил ей что-то рассказать, о чем-то посоветоваться, будто она была его давней хорошей знакомой. Ей нравилась его компания. Хотя они общались по телефону, тем не менее, она ощущала, что он действительно был порядочным и воспитанным молодым человеком. Беседовать с ним было всегда интересно, и он постоянно проявлял заботу и внимание к ней. Все его действия в основном кружились вокруг нее. Его вопросы касались именно ее. Как она устроилась на работу, как ее дела, сняла ли она квартиру и как обустроилась, как ее здоровье, и многое другое, что давало ей ощущение своей нужности. Он по-настоящему заботился о ней. Ведь у Нэнси в этом городе не было никого, кроме нескольких друзей. Но у них была собственная жизнь. Его предложение снова встретиться ей понравилось, и спустя 2 недели он приехал. Билл снял себе номер в гостинице, и они могли побыть вместе и поужинать. А на следующий день отправились в путешествие в штат Аризона. Нэнси уже по-настоящему нравился этот молодой мужчина. Ненавязчивый и очень предупредительный. Их поездку в Аризону он тщательно продумал. Все было великолепно спланировано. Билеты на самолет, отдельные номера в гостинице, машина на прокат, встреча с его другом. Все это поднимала его в ее глазах. У его друга Вильяма, который проживал недалеко от Гранд-Каньона, был огромный дом с множеством лошадей, с широкими просторами полей за домом. Оттуда они планировали посетить каньон и окрестности, проехаться через песчаные пустыни с причудливыми песчаными дюнами. Ей оставалось только согласиться. Да и как она могла поступить по-другому? В пятницу она уладила дела на работе, взяв дополнительные выходные на несколько дней. И в субботу утром они уже были в аэропорту. Она заняла свое место в самолете и с довольной улыбкой посмотрела в окошко. Шум возни при посадке и взлетная полоса вскоре остались позади. Рядом с ней был малознакомый друг, а за окном бескрайние ватные подушки облаков, проплывающих под самолетом, который, казалось, неподвижно застыл в голубизне пространства. Билл нежно прикоснулся к ее руке и спросил: «Как дела? Ты переживаешь из-за нашей поездки? Или довольна?» Она ответила не сразу, потому что размышляла именно об этом. Кто он на самом деле? И почему так заботлив с ней? Она вообще не привыкла, чтобы кто-то ухаживал за ней, помогал ей и оказывал разные знаки внимания. Всю свою сознательную жизнь, с того момента, как потеряла родителей, она была всегда предоставлена сама себе. Потому забота о собственной персоне была только на ее плечах. Теперь же он как-то внезапно и ненавязчиво вошел в ее жизнь, как приятный сон. Для нее это было непривычным, и поэтому она взглянула на него с той же улыбкой, с которой несколько минут назад смотрела в окно, и сказала: «Не знаю, что тебе ответить. Как-то все это странно и необычно. Мы встретились по случаю ужасного инцидента в моей жизни, но наше общение продолжается. Тебе самому не кажется это странным?» Он молчал, только с улыбкой пристально смотрел в ее улыбающиеся глаза. Потом, немного сжав пальцы ее руки, которую продолжал держать, произнес: «Я подожду с ответом». Полет был коротким. Вскоре они получили свой багаж и направились к пункту проката машин. Билл взял пятидверный микроавтобус марки «Форд», погрузил вещи, и они двинулись на восток, на ранчо друга Билла. Ранчо располагалось недалеко. Изумительная дорога была обрамлена красными причудливыми горами и своеобразной растительностью. Аризона – один из предпоследних штатов, вступивших в Союз. Большую часть ее составляют песчаные пустыни и восхитительные горы. Население всего штата составляет чуть больше 5 миллионов человек, а это в два раза меньше населения Нью-Йорка. На пути поселения встречались очень редко. Зато мимо проплывали пейзажи из фильма «Золото Маккены». Красные горы, каньоны, зеленые оазисы среди бурой пустыни, гигантские кактусы в виде подсвечников, букеты лопоухих кактусов, напоминающих зеленых зайцев, серые шары, перекати поле. Через час езды они остановились возле двухэтажного белого здания между двух огороженных обширных пастбищ по берегу реки Хила, за которой возвышались горы. Первыми их встретили три черные собаки Лаба, приветливо махая хвостами. Из дома тотчас вышел человек в ковбойской одежде. Их пригласили в богато обставленный дом и показали отдельные комнаты, где они могли разложить свои вещи и освежиться после дороги. Потом Билл позвал Нэнси в зал, где их ожидал обед, во время которого их обслуживала домохозяйка Вильяма. Как выяснилось, Вильям жил один. Его жена умерла совсем недавно от скоропостижного рака. В их доме все было обустроено для земного удовольствия и счастья. Но болезнь и смерть неразборчивы. Они приходят в дома как бедняков, так и богатых. Потом был осмотр лошадей, а Нэнси все еще пребывала в состоянии сказочного сна. Неужели она здесь? Неужели все это происходит именно с ней? Наслаждаясь окружающим их пейзажем и стадом пасущихся лошадей, она отошла чуть в сторону, тем самым давая возможность друзьям обменяться секретами, приветствиями и новостями. В лучах заходящего солнца вдалеке виднелись горы, а вблизи паслись ухоженные породистые лошади – черные, бежевые, пятнистые. Несмотря на то, что уже вечерело, солнце все еще беспощадно палило широко безоблачного неба. Его лучи давили на плечи, руки и били в глаза через черные стекла очков. Аризона – штат сухого жаркого лета с палящими и жаркими днями и ночами. Иногда ночи бывают холодные, даже зимы снежные, с температурой ниже 15 градусов мороза. В тот момент Нэнси чувствовала себя как в студеную зиму. А вдруг она совершила ошибку, поехав с ним? А вдруг этот незнакомый человек и вовсе непорядочный? А его друг? Кто он на далеком, спрятанном от глаз людей ранчо? Эти мысли обжигали ее душу леденящим холодом страха, несмотря на то, что вокруг стояла ужасная жара. Но ее рассуждение прервало легкое прикосновение руки Билла к ее плечам. «Тебе как-то доводилось кататься на лошадях?» – полюбопытствовал он. «Нет», – смущенно улыбнувшись, ответила она и продолжила. «Только однажды меня подсадили на старую рабочую лошадь без седла. Наверное, лет 20 назад. Очутившись на ней, я немного оторопела. Мне казалось, что до земли очень далеко, если падать. Спина лошади была широкая, бока раздутые. Мои ноги едва доставали до середины самой выпуклой ее части. Стремян не было, и мои ноги беспощадно болтались в воздухе, без всякой опоры». Рассказывая, Нэнси улыбнулась немного спокойней, а мужчины рассмеялись. Почему-то ей было легко рассказывать все это двум незнакомым мужчинам. Охватывающий ее совсем недавно страх куда-то исчез от легкого прикосновения руки Билла. Она продолжила. «Я продержалась только несколько лошадиных шагов. Ощущая ущербность, я попросила снять меня с лошади. Утешилась тем, что моя подруга стала сползать под брюхо уже после первого шага лошади. Не выпрямляя ног, она повернулась вокруг брюха, словно кольцо на спине, и через мгновение очутилась на земле, со скрюченными, как у кавалериста, ногами. Чужая неудача всегда лечит и веселит». Они снова рассмеялись. Каждый знал примеры подобных случаев. Вскоре Вильям ушел, оставив Билла и Нэнси наедине, и Билл предложил ей погулять по берегу ближней реки. Они шли по тенистому берегу, обсаженному ивами и высокими эвкалиптами, и Нэнси казалось, что она оказалась в далеком детстве, рядом со своим отцом, которого знала очень недолго. Почему-то присутствие Билла вселяло ей покой. Недавний страх куда-то исчез. Билл был интересным рассказчиком, очень обходительным и внимательным джентльменом. Хотя день был и жарким, но возле реки, в тени высоких деревьев, они чувствовали легкую прохладу. Из густой листвы деревьев раздавалось задорное пение птиц, а протекавшая между камнями речка шумела так обворожительно, что Нэнси вдруг представилась, что они в сказочном месте, где только он и она. Билл попросил ее рассказать о родителях, на что Нэнси ответила, что знала их только в далеком раннем детстве, поэтому ее рассказ будет очень красочным и необычным для их возраста. «Но ты сможешь возвратиться в детство», — улыбнулся он и нежно взял ее за руку. «Окружающая обстановка как раз к этому и располагает», — — ответила Нэнси. «Здесь так обворожительно и красиво, что даже не верится, что на земле бывают такие уголки». «Судя по твоему настроению, — продолжил Билл, — рассказ о твоих родителях должен быть интересным». И Нэнси начала свой рассказ. Хоть это было давно, у нее сохранились самые светлые воспоминания о них. Ее рассказ перенес их в прекрасное время детства. Казалось, время вдруг вернулось на несколько десятков лет назад, чтобы подарить ей минуты таких трепетных воспоминаний. Жаль, что это было не наяву, ведь обратная дорога вела их к дому друга. Время было другое и короткое. В доме их ожидал ужин. За столом Вильям немного рассказал о своей прекрасной, но короткой любви и, улыбнувшись, сказал, что его любовь теперь перешла на лошадей. Когда-то в доме его родителей постоянно собирались семьи его четырех сестер и брата, и все их дети. После смерти родителей они иногда собирались здесь, хотя теперь многие из них живут далеко. Но на Рождество или на День Благодарения они обычно проводят время здесь. Это было их семейной традицией, приятным прошлым, куда они только здесь могли сполна окунуться. Но такие встречи бывали редко. В основном Вильям предоставлен самому себе. Несмотря на ухоженность и простор в доме, в нем притаилось одиночество. Потом продолжался разговор о лошадях, их породах, достоинствах и недостатках. Вильям выставлял своих любимцев на скачки, и они занимали призовые места. В Аризоне его лошади славились породой и резвостью. Билл, как показалось Нэнси, уже слышал это, и, не зная, нравилось ли это подруге, перебил Вильяма. «Я вообще не разбираюсь в породах лошадей. Тем не менее, для меня это одно из самых красивейших животных на свете. Они служат людям верно, преданно, безотказны в работе. И только собака может сравниться с лошадью. В выносливости, бешеной скорости, мгновенном броске с места и многочасовой скачке никто не может конкурировать с лошадью. А ты что думаешь о лошадях, Нэнси?» Она знала о них куда меньше Билла, поэтому только мило улыбнулась и ответила. «Как я уже вам рассказывала, мои встречи с ними очень ограничены, и тем более знания. Но ваша беседа интересна.